В то время как беглецы вскакивали на судно, спасая себе жизнь, они, по-видимому, не замечали грубых пинков и сильных ударов кинжалом, благодаря которому Лаулису удалось удержать свое место во время всеобщего смятения. Но теперь они начали яснее понимать положение дела, а, может быть, кто-нибудь, кроме собеседника рулевого, услышал его слова. Пораженные паникой воины медленно приходят в себя, а люди, только что обесчестившие себя трусостью, как бы для того, чтобы стереть воспоминания об их поступке, часто переходят к совершенно противоположному настроению, к бунту. Так случилось и теперь. Те самые люди, которые побросали свое оружие, которых втащили за ноги на палубу доброй надежды, начали роптать на своих вождей и требовать наказания. Все возрастающее неприязненное чувство обратилось на Лаулиса. Чтобы удобнее выйти из гавани, старый лесной бродяга направил нос доброй надежды прямо в сторону открытого моря. Это что такое? — заорал один из недовольных. — Он ведет нас в море! — В самом деле! — закричал другой. — Ну, это явная измена! Все хором принялись кричать об измене и пронзительными голосами с ужасными ругательствами требовали, чтобы Лаулис поскорее привел их к берегу. Стиснув зубы, Лаулис молча продолжал вести добрую надежду по тому же курсу среди огромных волн. Частью под влиянием хмеля, частью из чувства собственного достоинства, он не отвечал ни на бессмысленные выражения ужаса, ни на позорные угрозы. Недовольные собрались позади мачты. Ясно было, что они, как петухи во дворе, кричат, чтобы придать себе храбрости. Очевидно, они были готовы ко всякому несправедливому, неблагодарному поступку. Дик начал подниматься по лестнице, чтобы остановить проявление недовольства. Но один из лесных бродяг, смысливший что-то в морском деле, опередил его. «Ребята!» — начал он. «Право! У вас деревянные головы! Чтобы вернуться назад, нам надо выйти в открытое море, не правда ли? Ну вот, старый Лаулис!» Кто-то ударил оратора в зубы и по лицу, и в следующее мгновение с быстротой огня, распространяющегося в сухой соломе, его повалили на пол, трусливые товарищи топтали его ногами и кинжалами отправили на тот свет. Гнев Лаулиса прорвался наружу. «Правьте рулем сами!» — с проклятиями прогремел он и бросил руль, не думая о последствиях. В это мгновение добрая надежда дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой она опустилась на другую сторону гребня. Волна, похожая на большой черный бастион, вдруг поднялась перед нею, дрожа от сильного удара. Добрая надежда ринулась своей носовой частью в прозрачную гору. Зеленая вода окатила судно с кормы до носа. Высота воды доходило до колен, брызги летели выше мачты. Добрая надежда поднялась с другой стороны с жалобным скрипом и дрожью, словно раненое животное. Шестерых или семерых недовольных волны снесли за борт. Когда остальные несколько опомнились и к ним вернулась способность говорить, они стали громко взывать к святым и призывать Лаулиса, прося его вернуться снова к рулю. Лаулис не заставил упрашивать себя. Весь хмель вылетел у него из головы при виде ужасного результата его справедливого гнева. Он знал лучше всех, какой опасности подверглась добрая надежда. Но опасность эта не прошла и теперь, судя по тому, как неустойчиво добрая надежда шла по морю. Дик, сброшенный на палубу толчком и чуть было не утонувший, встал и пошел по колено в воде по залитой палубе. Шатаясь, добрался он до старого рулевого. «Лаулис, — сказал он, — наша жизнь зависит от тебя. Ты храбрый, стойкий человек и действительно искусный в управлении судном. Я оставлю около тебя трех людей, чтобы они оберегали тебя». «А, напрасно! —